Глава 24. Варвара. Со стоном потянувшись, я расслабилась и позволила себе пролежать несколько минут, уставившись в потолок. На улице было совсем светло. Я подозревала, что время приближается к полудню, но угрызений совести не испытывала. У камина мы с Потапычем просидели чуть ли не до утра. Старая мелодрама, сухое белое вино, фрукты и треск поленьев в камине. Моя первая брачная ночь была такой же странной, как и сам брак, но при этом волшебной. Привалившись к мужу, я отщипывала виноградинки от грозди и без стеснения смеялась над забавными сценами. Уехали в город. У Лили занятия по английскому. Потом поедем в магазин. Если что-то нужно, напиши. Прочитала я, когда все-таки взяла телефон. Коротко и по делу. Доброе утро. Хочу шампанское и креветки. Написала я. А что? Сам же спросил. Мука, творог, ванильный сахар, сливочное масло, молоко, дрожжи, сухофрукты и орехи. Отправила следом. Раз Лилька решила помочь мне с ватрушками, будем печь ватрушки. И еще что-нибудь такое. Особенное. Что там любят медведи? Может, медовики? А почему бы и нет? Спустившись вниз, я прошла в кухню и проверила запасы. Мед есть. Яйца тоже. Еще купите сметану. Много. Литр. Соду и... Палец завис над клавиатурой. «Клубнику и яйца», – дописала я. «Не то чтобы яиц много не бывает, но 5 штук нам будет однозначно мало. 5 минус 2 разбитых лилий? Не факт, но вполне вероятно. Минус 3 на омлет Потапычу, минус...» «От тебя, медведь Потапыч, сплошные минусы», – сказала я, идя к кофейному аппарату. На сей раз обошлось без бульона из кубика. Капучино оказался вполне приличным. Взяв чашку, я вышла на улицу под весеннее солнце. Было еще холодно, но одеваться я не стала. Стояла на крыльце и медленно пила кофе. Как вдруг увидела появившуюся на дорожке девушку. Глазам своим не поверила. Это была Валя. С распущенными волосами, в пальто и розовым слоном в руках. Я с такой силой сжала чашку, что на пальце полился кофе. Вовремя опомнилась и поставила ее на перила крыльца. «А ты что здесь делаешь?» — нагло спросила она. Глаза ее при этом зло сверкнули, а тонкие пальцы сжались на игрушке. «Аналогичный вопрос. Ты!» — выделила я слово. «Что здесь делаешь? Хочешь к Лильке подлизаться?» Кивком показала на медведя. «Ей это не нужно». «Как ты здесь оказалась?» Процедила она, словно змеюка. «Как оказалось, так и оказалось. А ты давай проваливай, пока я тебя волшебным пенделем на 180 не развернула». Она фыркнула и поджала накрашенные розовой помадой губы. «Где Миша и моя дочь?» «У тебя нет дочери. Лиля моя дочь». Я подаю документы на ее удочерение. «Что?» В ее голосе было презрение, снисхождение и недоверие. «Что ты подаешь? Кто ты такая?» «Я? Жена Миши?» Я продемонстрировала ей кольцо. «Так что ловить тебе тут нечего. Мир тесен, Валечка. Видишь, как оно бывает? Так что давай!» Махнула на дорожку. «Убирайся! И больше не смей появляться здесь! Лилю ты не получишь, как бы ни старалась! Сунешься к ней, я тебе такое устрою, что ад раем покажется!» «Да что ты можешь!» — пренебрежительно скривилась она. «Это мой бывший тебя нашел? Попросил помочь? В его духе! Жалкий червяк, который ничего не может!» Только и думал вечно, как бы ему свой след оставить. А сам даже сына сделать не смог. Девчонку заделал и носился с ней, как идиот. У меня чуть уши в трубочку не свернулись. На ней было пальто леопардового цвета и сапожки. Да, все это при кажущейся вульгарности ей шло, но внутреннее уродство так и перло наружу. Даже заметный живот не спасал. Я спустилась с крыльца. «Пошла отсюда», — толкнула ее в плечо. «Это ты, жалкая, тупая жалкая овца. Мой бывший муженек тебе подстать. Два сапога пара. Вали отсюда», — сказала. «Никуда я валить не собираюсь. Это ты свалишь». Игрушка выпала из ее рук. Она попыталась ухватить меня за волосы, но я опередила ее. «Ай!» — скривилась Валька, морщась. «Пусти, сука!» «Я тебе сейчас такую суку покажу, что тебе и не снилось!» — процедила я, волоча ее за собой. Тварь упиралась. В попытке высвободить волосы впилась ногтями в мою руку. Я зашипела и разжала пальцы. Валька полезла ко мне с перекривившейся от злости рожей. «Ты врешь!» — заорала она. «Не женился бы он на тебе!» «А он женился. Мы любим друг друга, ясно?» Изловчившись, я заехала ей по щеке. Она вскрикнула и отпрянула. Оступилась и свалилась в еще и не начавший таять снег, но тут же подскочила из него. «Отстань от моей семьи!» — закричала я, толкнув ее от себя. Схватила за руку и заломила за спину. Валька заверещала. Я толкнула ее вперед, и в тот момент, когда на горизонте показалась ее машина, увидела, как останавливается машина Потапыча. Ярость била меня изнутри. Не отпуская, я заставила Вальку дойти до конца дорожки и толкнула прямо к выскочившему к нам Потапычу. «На!» – прошипела я. «Объясни этой стерве, что ей тут не рады. Она решила на ребенка надавить. Приперла ужасного розового слона, овца тупая». «Сама ты овца!» – заорала Валя. «Ты замуж за Лешу вышла? Вот и иди с ним в счастливое будущее, а к нам не лезь!» «Да мне нахрен твой Леша не сдался! Он такой же, как этот!» – она махнула на Потапыча. «Дед-то мечтатель фигов! Пусть забирает свое чадо и валит!» Я истерично засмеялась. Но тут увидела округлившую глаза Лильку. Это привело меня в чувство. «Разберись с ней», – бросила я Потапычу и, подняв на руки малышку, быстро пошла к дому.